Глава 30. Сообщество практикующих. Сообщество практикующих – это группа людей, объединенных общими интересами. Это могут быть онлайн-конференции или личные встречи, на которых люди обсуждают какую-то близкую им тему или работают над достижением общей цели. Таким образом, знания и навыки становятся совместной собственностью. Никто не может претендовать на звание самого большого эксперта. Экспертом является сообщество. Совместными усилиями оно создает новые формы существования и деятельности. Именно об этом я мечтаю для своей книги. Я не хочу быть хранителем знаний, но хочу позволить им течь через меня, побуждать других развиваться с их помощью, делая их своими. Насколько идеи, изложенные в этой книге, соответствуют вашему контексту? Что вам помогает? Что не помогает? Как идеи могут преображать? Как именно помогают концепции? Как их нужно менять? Термин «сообщество практикующих» пришел из образовательной среды, где идеи становятся живой учебной программой. Эта концепция стара как время. Люди стремятся понять, как устроен мир, и осмыслить наше место в нем. Они изобретали, экспериментировали, создавали вместе. В племенах, в деревнях, в общинах. Мое намерение – способствовать проведению бесед в рамках таких сообществ по каждой теме этой книги. Рассматривайте все эти ресурсы, как и все идеи этой книги, как ненавязчивые приглашения. Этому диалогу нужен ваш голос, ваши мысли. Могли бы вы организовать книжный клуб и поделиться этими идеями со своими друзьями? На нашем сайте вы можете найти руководство по организации книжного клуба. Большая часть мира убеждена, что наши индивидуальные желания придают нам смысл, что успех – это дело личное. Что, если успех – это здоровое сообщество? Что, если мы исцеляем травму, чтобы создать более прекрасное будущее для каждого из нас?